народ, как бы это сформулировать, понимаете, вот причинно-следственные связи, для того, чтобы здесь не перепутать, по Карамзину рост самосознания народа, нации, да, он осуществляется в рамках исторического движения. Это не значит, что самосознание народа осуществляет движение истории, да? Это очень сложный диалектический процесс, когда история и самосознание оказываются неразрывно связанными. Но у Карамзина не существует как бы причинно-следственной связи, да? Вот народ, который движет историю. Нет. Или история, которая рождает самосознание народа. Это взаимопереплетенные как бы единицы, да, элементы, которые оказываются в этой неразрывной диалектической связи. И Пушкин, вот пытаясь проанализировать этот исторический процесс в очень страшное, сумбурное, трагическое время русской истории, безусловно, открывает здесь некоторые законы. Законы. И прежде всего, бросающийся в глаза закон бумеранга. Да, понимаете, бросающийся в глаза закон бумеранга. Значит, Борис, в соответствии с сюжетом трагедии, повинен в убийстве, да, Дмитрия. И как бы он ни старался собственным правлением искупить эту вину, вот этот грех рождается, возвращается к нему. Он от этого уйти не может, да, мальчики кровавые в глазах, которые преследуют его всю жизнь, и которые в результате приносят ему заслуженную и справедливую с точки зрения этого высокого, великого, да, надличностного закона кару. Он уйти от этого не может. С этой точки зрения закономерно убийство детей Бориса. Да, он убил ребенка, и в результате будут убиты его дети. Так движется история, и это закон, который выше, он над личностью. Какой бы ни был Борис, как бы он ни открывал житницы народу во время голодного года, как бы он ни старался эту власть свою направить на благоденствие своего народа, этот грех, эта греховность власти, прихода к власти, которая лежит в основе его правления, она не может быть избыта. Она вернется к нему. Вернется в очень страшной катастрофической форме. Значит, как ведется, как развивается этот единый сюжет, который определяется самим ходом этой истории в Борисе Годунове? Первые четыре сцены – это пролог. Борис, который принимает царство, разговор Шуйского и Воротынского и народ. Вот это первые четыре сцены. Затем идет вводная как бы часть, да, которая нас знакомит с тем, что существует за рамками, собственно, настоящего времени трагедии, которую мы видим на сцене или которую мы читаем в тексте. Основная часть этого текста – это ночь, келья в Чудовом монастыре. Это завязка тех событий, которые приведут к трагической гибели Бориса и гибели его государственности. Уже в этом, здесь возникают мотивы недовольства властью Бориса, которые и мотивируют решение Отрепьева бросить свой монастырский сан и попытаться испытать судьбу, попытаться получить власть. Следующая сцена – палата патриарха. И это уже свершившийся факт. Да, то, что вы молодые люди, вы мне мешаете. Значит, следующая сцена – это палата патриарха. Все то, что произошло, оказывается за сценой. Принцип Пушкина в этой трагедии совершенно очевиден. Он не изображает самого события. Он изображает его причины и его следствия. Да, он дает причины и следствия. Вот причины недовольства Бориса, я не знаю, психологические особенности личности Отрепьева, его невозможность удовлетвориться этой жизнью монастырского послушника. И в конце концов следствие, то, что происходит в результате того, что это событие произошло за сценой. Все эти сцены, которые мы с вами перечисляем, все они фабульные. И все они приводят к ощущению закономерного падения Бориса и возвышения самозванца. Значит, причины этого возвышения самозванца у Пушкина, вот обратите на это внимание, пожалуйста, они самого разного толка. Они уже в Борисе Годунове очень разного толка. Значит, жажда жизни, которая толкнула Гришку к бегству, это чисто психологическая особенность, правда? Некой индивидуальности этой личности. Но они всегда будут сочетаться, здесь во всяком случае, в Борисе Годунове, с недовольством царем, с политикой Польши, с народным осуждением власти Бориса, как власти преступной. Значит, сами причины, они разноуровневые. Да, они касаются психологии отдельного человека и неких закономерностей развития истории, политики, отношения к власти, народа и так далее. Из всего этого хода истории проступает некое безусловно этическое начало, которое в сущности концентрируется. Ну, во-первых, здесь есть одна оговорка, это, по-моему, Гуковский писал, что Пушкин не мог не породить родному человечку, что он, имея в виду его родственника, да, его предка Пушкина, которому он дает, при том, что он из лагеря самозванца, которому он дает замечательные совершенно слова, мотивирующие обреченность самозванца на победу. Он говорит о том, что мы сильны не тем, не тем, не тем, но мнением народным, да, породил родному человечку. Вот это понятно, что это, конечно, как бы уровень осмысления проблемы авторский. Да, в данном случае физиономия сочинителя видится в этом самом слове его вымышленного, полувымышленного предка. Нет, предок-то был, просто, так сказать, психологический абрис его Пушкину не мог быть известен, безусловно. Итак, одна мотивировка. И все-таки, если бы не этот конец этой трагедии, если бы не это появившееся в самый последний момент ремарка пушкинская, реакция народа на убийство детей Бориса, которое происходит практически на их глазах, народ безмолвствует, которую Пушкин вносит в самый последний момент текста. Не было ее в первоначальных вариантах, да? Он ее добавляет. Вот эта закономерность, как бы проверки этического начала, которое есть в сознании народном, она бы не прозвучала, потому что это последнее место текста. Да, это то самое сильное место композиционное, с которым остается читатель. Это один из первых примеров знаменитого пушкинского молчания, которое значительно сильнее, значимее, смыслово, гораздо более наполнено, чем любое слово. Да, это молчание, которое определяет обреченность власти самого самозванца. Да, то есть возникает некий этический суд, который Пушкин отдает вот этому народному сознанию. Значит, перед нами, безусловно, с точки зрения Гуковского, например, переход к тому, что мы называем реализмом. Значит, открыты некие законы истории, да, этически эти законы истории имеют абсолютно явную проверку, и есть некая сила в этой истории, носитель этой проверки, самосознание народа. Ну ура, реализм перед нами. Да, перед нами реализм, Пушкин приходит к реалистическому мировоззрению, да, и тогда, если бы Гуковский был прав, то все последующее творчество Пушкина, оно должно соответствовать этой системе. Понимаете, должно соответствовать этой системе. Но с пушкинским творчеством ничего подобного не получается, понимаете, вот ничего подобного не выходит. Не выходит хотя бы потому, что «Маленькие трагедии» – безусловно романтический текст. Безусловно романтический текст. Здесь невозможно говорить о реализме в том представлении, которое восходит еще к Энгельсу, типичный человек в типичных обстоятельствах, да, то есть некие земные, реальные, какие бы они ни были высокими, законы быта, среды, истории, которые мотивируют человека в пушкинском творчестве после Бориса Годунова. Это не так. Понимаете, это не так. Значит, говорить о реализме в точном смысле этого слова применительно к пушкинскому творчеству мы, наверное, не сможем. Мы будем с вами возвращаться к этой проблеме и в Онегине, и в дальнейших его текстах, но вообще здесь возникает вопрос о применимости этого термина к классической русской литературе. Вообще, насколько он применим в том виде, который сложился в отечественных, очень хороших работах, допустим, того же Гуковского, я имею в виду Пушкин и проблемы реалистического стиля прежде всего, вот насколько это так, вот возможно ли говорить о мировоззрении русского классического романа XIX века, которое исчерпывается, да, определяется этим единым мировоззрением, которое убеждено в том, что человек определим законами земными, да, ну вот так скажем, земными законами, какими бы высокими ни были эти законы, будь то законы быта, воспитания, образования, среды, как очень широко будет понимать эту самую среду натуральная школа, или истории. Да, вот это проблема, которая заставляет нас до сих пор вообще сомневаться в том, был ли мальчик-то в русской литературе, может, мальчик.